отрешенно. Ах, как взволнован гордый жених. Главное слово вам, молодожены, свадебный танец для вас двоих. Прямо к небу взметнулся, по земле расплескался светлый танец надежды, торжественный вальс, чудо-вальс, недалекое эхо, эхо этого вальса. Пусть останется в сердце навечно у вас. Вы не забудьте вальсу подпевая, жить начиная нынче всерьез, что, к сожалению, в жизни не бывает счастья без горя, любви без слез. Прямо к небу взметнулся, по земле расплескался светлый танец надежды, торжественный вальс, чудо-вальс, недалекое эхо, эхо этого вальса. Пусть останется в сердце навечно у вас. Вспомните вновь, пусть как большое ласковое солнце с вами по жизни идет любовь. Прямо к небу взметнулся, по земле расплескался светлый танец надежды, торжественный вальс, чудо-вальс, недалекое